Довольно улыбаясь, я покинул дом. А ведь опять самое интересное начинается под ночь, самое то время для охоты первородного. Глава 7. Ночью город оживал совершенно иной жизнью. Именно в это время начинало происходить очень много всего, что скрывалось под светом солнца. Конечно, всякое творилось и днем, но ночью как будто просыпались самые разные личности, которые, в том числе, не дружили с законом и были бы не против заработать деньжат, в том числе обманув очередного аристократа. В общем, по этой причине я отправился в районы, где любила отдыхать местная молодежь. Но что самое главное, что не просто молодежь, а люди, обладающие большими деньгами и готовые их щедро тратить, что неизменно привлекает самых разных личностей. Ну а сам я, несмотря на возраст, превышающий пару веков, в основном, правда, проведенных во сне, выглядел тоже довольно молодо, да и пожил я не прям так много, чтобы отделять себя от других. Жизнь, конечно, у меня была иная, чем, как модно сейчас говорить, у обладателей золотой ложки, но тем не менее, да и посмотреть на местные развлечения мне тоже было интересно. Клубов в этой части города было достаточно много, но Эрик мне подсказал, где находится самый интересный. Интересным он был в том плане, что здесь проворачивалось довольно много нелегальных дел, и сотрудники заведения об этом прекрасно знали, а значит, можно навести здесь шороху, особо не переживая, что я кому-то помешаю. Я, конечно, не всегда могу предсказать все результаты, но если тебе говорят, что впереди лагерь разбойников, то ты просто идешь и спокойно его вырезаешь, так как тех, кто не запятнал себя кровью, там просто нет. Вот и получался забавный каламбур, что те, кто пускали кровь другим, погибали от того, что им самим пустили кровь и оставили лишь иссушенные тела. Прямо карма, тоже новое словечко, которое я узнал только недавно из памяти крови. Любят же современные люди всякое такое, чтобы в том числе оправдать свои неудачи и то, что происходит вокруг них. Вход только по приглашениям. Остановил меня бугай в пиджаке, грубо загородив рукой мне проход внутрь. «А не боишься за руку?» — улыбнулся я ему, смотря на него без особого интереса. «Парень, лучше не нарывайся», — хмыкнул второй бугай, стоящий рядом. «Все приходят сюда повеселиться, и если тебе так хочется драки, то рядом есть и другие места, которые могут тебе это обеспечить и позволит заработать деньжат». «Вот как?» — уже с большим интересом посмотрел я на него. «Значит, здесь есть и такое. Ты что, не мест? Мальчики, пропустите его». Подошла ко мне сзади красивая черноволосая девушка. «Он со мной, вы уверены?» — не очень-то довольно переспросил первый охранник, который все еще удерживал руку на пути внутрь. «Конечно», — возмущенно посмотрела на него девица. «Или же мне обратиться к твоему хозяину?» «Проходите», — пробурчал он, наконец-то опуская руку. Девушка подхватила меня под руку и потащила внутрь, в своего рода предбанник, до того места, откуда начиналась музыка. Тут я мог рассмотреть ее более внимательно. Девушка была, я бы даже сказал, вызывающе красива. Таких так просто на улице не встретишь. Черноволосая красавица прекрасно знала, как выглядит и какое в этом открытом наряде производит впечатление. Прямо хищная красотка. Черная блузка, которая открывала вид на ее плечи, декольте, частично скрытое за мелкими украшениями. Серые джинсы, которые приятно глазу шли по ее стройным и, я бы даже сказал, спортивным ножкам. Туфли на небольшом каблучке, чтобы удобнее было танцевать. Весь ее образ говорил о том, что она вышла сюда искать приключения. Да и смеющиеся темно-карие глаза смотрели на окружающих с вызовом, будто незнакомка ждала, когда к ней кто-то обратится, чтобы начать реагировать и развлекаться. «А ты бы действительно мог сломать охраннику руку, если бы он тебя не пустил?» — спросила она, прижимаясь ко мне. «Девушки в это время ведут себя столь вызывающе, может, не так и плохо, что я проспал так долго. Определенные плюсы в этом уже есть. Сомневаюсь, что это потребовалось бы», — уклончиво ответил я. «Зависит от обстоятельств». «Ну ладно тебе», — улыбнулась девушка, проведя рукой по моей груди. «Признайся честно, ты бы смог это сделать, я же вижу, что ты крепкий парень. Меня, кстати, Елена зовут». Девушка все это время ненавязчиво подталкивала меня в сторону от танцевальной площадки в один из многочисленных темных уголков, которые, как я понимаю, были специально сделаны для парочек, решивших уединиться. Пусть и относительно, но тем не менее. Вот только забавно было наблюдать за попыткой этой девушки утащить меня туда, так что я позволил ей дальше делать свое дело. Демиан, улыбнувшись, представился я, позволив Елене прижать меня к стене, и всем своим видом демонстрируя, что я совсем не против таких активных действий с ее стороны. «Демьян?» – переспросил эта чертовка, смотря мне прямо в глаза и задействуя свои ловкие руки, которые пока еще пробегали по мне, не забираясь под одежду. «Какое интересное имя! А как ты пахнешь?» – томно протянула она. «Подчиняйся». Именно в этот момент она наконец-то решила показать мне свою природу. Слабые попытки воздействия на меня я обнаружил сразу, как она прикоснулась ко мне. Дальше весь разговор нужен был, чтобы усилить воздействие и добиться моего расположения, да и в целом симпатии. Это все позволило бы Елене пробиться через возможную ментальную защиту, да и в ее глазах парень, который думает только об одном, весьма уязвим для воздействия. В чем-то, конечно, она была права, и это сработало бы в целом даже у обычной девушки, вот только Елена была совсем необычной. Ее глаза пылали красным светом и гипнотизировали меня. Она не собиралась допускать осечки и как только посчитала, что я достаточно готов, решила сразу использовать на мне ментальный приказ. Забавная она, еще и так удобно завела меня в нишу, где нас никто не увидит. Правда, она рассчитывала, что никто не увидит, что девушка будет делать со мной. Ситуация же будет совершенно иной. И тем не менее мне хотелось посмотреть, что она будет делать дальше. «Какой от тебя необычный запах, милый», — мурлыкающе произнесла она, продолжая воздействовать на меня своим очарованием. «Причем буквально. Давно я ничего подобного не пробовала. Ты же не будешь против, если я приближусь к тебе?» «Конечно», — кивнул я, с улыбкой наблюдая за ней. Девушка довольно улыбнулась и приблизилась ко мне, намереваясь, похоже, впиться в шею, вот только. Не так быстро, перехватил я ее руки, и мы в мгновение ока поменялись местами, и уже я прижал ее к стене. «Я предпочитаю действовать самостоятельно. Мужчина, готовый взять все на себя, как интересно», — чарующе улыбнулась Елена, пытаясь усилить свое воздействие, но по ее виду уже было понятно, что она все поняла. «Я просто не мог действовать самостоятельно и должен был выполнять все ее приказы. А тут не только сопротивление, но и активные действия. Вряд ли Елена когда-то сталкивалась с таким, вот и растерялась. Но все бывает в первый раз. Извини, Елена, но ты немного промахнулась с целью», — улыбнулся я, позволив глазам вспыхнуть силой. На лице девушки отразилось понимание, а затем я, больше не медля, впился в ее шею. Моя новая знакомая сначала попыталась сопротивляться, но было это все довольно вяло. А потом, спустя несколько мгновений, она сама обхватила меня и изменила положение тела, чтобы мне было удобнее. Как я и предполагал изначально, девушка оказалась обычным птенцом. Так мы, первородные, называли тех, кого обратили через свою кровь в наше подобие, как это частично сделал наш отец с нами. Птенцы были слабее первородных, но могли и дальше передавать нашу кровь, а значит, и родословную следующим поколениям. Методов обращения было много, но большинство все же предпочитали даровать свою кровь, и после этого человек изменялся и становился кем-то другим, чем-то другим. Кто-то из них получал большую власть и приближался к нам, кто-то так и оставался слугами, но это все формировало свиту первородного. При этом кровь птенцов была не менее насыщенной, чем и у магических тварей. Она была иной, разумеется, но давала в некоторых моментах даже больше, чем другие способы. Ну и, конечно, это было просто приятно. Да и кровь давала мне больше информации, чем самый дотошный допрос. Елена действительно была членом чьей-то родословной, но вот сила крови в ней была слишком мала, чтобы вообще иметь значение. При таком количестве удивительно, что она вообще смогла пробудить свою кровь и добиться таких результатов. Явно за этим стояли упорные тренировки и желание добиться большего. Ну и плюс интуитивное понятие, как воздействовать на другого человека. К счастью или к сожалению, но в том, что она делала, не было того изящества, которое нужно, чтобы очаровать свою жертву. Только несколько вполне женских уловок и отчасти грубая сила. Просто в целом мало кто ожидал бы от девушки, которая сама к тебе активно лезет, столь неожиданных действий, вот и поддавался ее чарам. Выпивать ее досуха я, разумеется, не собирался, хватит и того, что она в ближайшие дни ослабнет и не сможет применять свои способности. Еще, умоляюще обратилась ко мне Елена, когда я сделал шаг назад и одним усилием воли зарастил ранки на ее шее, еще не хватало оставлять после себя такие красноречивые следы. Прошу, «Что-то ты совсем никак не сопротивлялась», — удручающе покачал я головой и щелкнул пальцами, сбрасывая просто инстинктивное очарование, которое наложилось на нее во время моего кормления. «Для птенца ты как-то быстро поддаешься чужому воздействию». «Птенца», — непонимающе посмотрела на меня девушка. Только спустя пару секунд до нее дошло, что только что произошло, и она схватилась за свое горло, чтобы неверяще уставиться на руку. «Но как это? Легко, если уметь», — хмыкнул я. «Не хотелось портить такую чудесную шейку, даже если ты сама со временем зарастила бы место укуса. Кто ты такой?» — тихо произнесла Елена, инстинктивно все еще ощупывая шею, на которой не было ни следа. «Тот, с кем тебе связываться точно не стоило», — улыбнулся я, хватая ее за подбородок и слегка приподнимая, чтобы контакт между нашими глазами не был прерван. «А сейчас ты расскажешь мне, как ты докатилась до жизни такой». Как оказалось, Елена была знакома с местным владельцем клуба, которого она то ли очаровала, то ли просто была с ним в хороших отношениях. Тут уже рассказывать подробнее девушка не стала, да и я не слишком-то хотел знать такие вещи. В любом случае, благодаря этому мы могли поговорить спокойно, да и нас никто не беспокоил. «Вот, значит, как все вышло», — задумчиво проговорил я после того, как девушка закончила свой рассказ. «Конечно, память крови, которую я получил от нее, давала мне некоторые ответы, но сама эта вещь довольно сильно бьет по разуму, поэтому я и использовал ее на самый минимум, чтобы просто понять основные моменты. Дальше уже Елена сама и, что главное, добровольно стала отвечать на мои вопросы. Впрочем, я сильно удивился бы, если после всего произошедшего она попыталась бы мне сопротивляться. Это еще приближенные к первородному птенцы что-то умеют, а вот такие, как она, кто не знал про свои реальные возможности, были не то, чтобы слишком слабы, скорее, не обучены в должной мере. Да, я ходила в этот клуб, так как тут можно тренировать мое очарование и питаться без пристального внимания со стороны. Это же самое обычное действие, когда девушка и парень уединяются вместе. Ну а то, что после этого парень будет слегка бледноват, так тут и не только такие кадры появляются, и поэтому никто не обратит на это внимания. «А еще ты очень старалась не оставлять следов», — одобрительно хмыкнул я, смотря уже не на такую смелую красавицу. Она даже взгляд от меня пыталась спрятать, но невольно все еще смотрела в мои глаза, которые оказывали на нее не менее сильное воздействие, чем она на своих жертв. Правда, эти парни вряд ли чувствовали себя жертвами во время того, как она пила их кровь. Как-никак этот процесс сопровождается волной наслаждения, чтобы жертва не дергалась, и не удивлюсь, что некоторые после подобного искали с Еленой новых встреч. А вот тут ее оберегало знакомство с владельцем клуба, который не позволял парням преследовать девушку, а ей давал возможность искать новых жертв. Я же не должна была к себе привлекать внимание, но и способности развивать надо было как-то. Иных способов я не нашла, развела она руками. «А они были», — хмыкнул я, внимательно смотря на нее. «Просто то, что ты делала, было проще всего и силы восстанавливало быстрее. Ведь так, на самом деле с таким я сталкивался впервые. Это мы были первыми в своем роде и только начали создавать свою свиту. Потом то сражение с отцом. В общем, у меня точно не было возможности увидеть потомка одного из птенцов, который унаследует его силы, но при этом ничего не будет знать про свою природу. И тем не менее кровь первородного текла в ее жилах и подсказывала, как поступить. Вряд ли Елена в полной мере осознавала это, но власть крови – это не просто красивая фраза, а в ее случае весьма серьезная вещь. Вещь, которая в том числе может ее ограничивать. Я попробовал ее кровь, и по ней сразу было понятно, что основателя этой родословной уже нет в живых. Не знаю уж, как выжили без него птенцы, которые должны были серьезно потерять в силах, но факт остается налицо. Передо мной была представительница угасшей родословной, угасшей, но еще сохранившей свои силы. Правда, если так и продолжится дальше, то уже дети Елены могут и вовсе не иметь силы, но это частности. «Что ты со мной сделал? Почему все это было настолько притягательно?» — тепло улыбнулся я. «Я так понимаю, никого подобного мне ты не встречала? Я даже не видела, чтобы кто-то был способен на то, что делаю я», — покачала девушка головой. «В сети тоже никакой информации нет об этом направлении магии. Вот и приходилось все изучать методом проб и ошибок. Но, как я вижу, научилась ты довольно быстро», — хмыкнул я. «Да, что-то интуитивно поняла, что-то проявилось лишь со временем, призналась Елена. И вот тут она встрепенулась и с легкими оттенками страха посмотрела на меня. «Почему я все это рассказываю тебе?» «Потому что ты не можешь сопротивляться мне», — развел я руками. «Я первородный, а ты обычный вампир. Причем вампир, не знающий о своей природе. Так что мой приказ для тебя практически абсолютен, особенно после того, как я испил твоей крови». «Первородный вампир», — непонимающе посмотрела на меня девушка. «Вампиры же в сериалах только бывают, ну и в комиксах. Кто такое сказал?» Удивленно посмотрел я на нее. «Так это всем известно», — недоуменно ответила Елена с таким видом, будто это были очевидные вещи. «Похоже, я снова что-то упустил», — вздохнул я. «Да, память крови — это не спасение от всех бед, и такие моменты действительно могут просто пройти мимо сознания, что в свою очередь говорит о том, что мне необходимо изучить этот мир более внимательно, чем в полной мере заявлять о себе. Я могу подсказать, что лучше посмотреть для понимания этого вопроса. Я изучала тему, когда нашла общие схожие моменты», — робко предложила Елена. «Ты меня, что ли, за косплеера приняла?» Наконец-то догадался, куда клонит девушка. «Нет уж, подруга, все куда страшнее, чем ты думаешь, и веселее, не скрою. То есть ты можешь мне больше рассказать о моих возможностях?» С неожиданной надеждой во взгляде посмотрела на меня она. «Сложно вот так отказать красивой и привлекательной девушке, когда она на тебя так смотрит. Вот только Елена неосознанно еще и попыталась применить на мне свое очарование, что как раз визуально отразилось в покрасневших у нее зрачках. Ее в данной ситуации спасало лишь то, что делала она это, действительно, неосознанно. Что уж взять с самоучки, бесспорно, очень талантливый, раз она научилась этому самостоятельно, но все же самоучки. Погодите-ка, неужели я действительно стал думать в этом ключе? Но до того, как в моей голове до конца сформировалась эта необычная мысль, в дверь комнаты, в которой мы сидели, неожиданно постучали. Глава 8. «Ты кого-то ждешь?» — поинтересовался я у Елены, которая лишь покачала головой. Я прикрыл на мгновение глаза, чтобы лучше понять, что происходит вокруг, и чуть было не оглох от музыки снаружи. Как-то забыл из-за звукоизоляции комнаты, что мы находимся в клубе. Так что, быстро подкрутив настройки, я понял, что за дверью находится два человека и, похоже, их терпению приходит конец. По крайней мере, двери взламывать не стали, так как у одного из них оказалась ключ-карта, которая давала доступ внутрь. И вот в комнату вошел самодовольно выглядящий блондин, весь одетый с иголочки, и его, как я понимаю, охранник в одежде попроще, но возвышающийся над своим хозяином на голову. Большой шкафчик. И да, у парня на руке был перстень, что говорило о том, что он аристократ. Занимательно. «Елена, тебе не нужна помощь?» — спросил блондин, осмотрев комнату и уставившись в первую очередь на меня. Впрочем, его оценка моей опасности была произведена довольно быстро и, на миг скривив губы, он посмотрел на девушку, которая ему, похоже, очень нравилась. «Нет, Винсент», — покачала она головой, — «все хорошо, но я же вижу, что этот человек тебе докучает», — продолжил настаивать на своем блондин. «Пойдем со мной, я тебя познакомлю с куда более интересными людьми. Ты, помнится, парочка из них раньше интересовалась». Вот на этих словах Елена слегка покраснела и почему-то виновато посмотрела на меня. Похоже, ей было неловко от того, что кто-то раскрывает ее тайны таким вот образом. Я-то понимал, для чего она могла искать встречи с определенными людьми. Скорее всего, это был кто-то примерно ее возраста, но при этом являющиеся магами, они куда приятнее в плане выбора крови, да и сил дадут намного больше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она будет заинтересована в таких возможностях и подбиралась к столь влиятельным людям. «Я все же останусь», — не очень уверенно ответила Елена. Вот только Винсент оказался не слишком доволен ее ответом. «Я все понял», — улыбнулся он, обратившись к своему телохранителю. «Выкинь этого человека из моего клуба». Девушка, было, попыталась их остановить, но я едва заметно покачал головой, и она подчинилась. Да уж, сразу видно, что у девушки сильно разбавленная кровь в родословной, иначе бы она так быстро не стала мне неосознанно подчиняться. Правда, это лишь временный эффект, если его, конечно, не подкреплять. «Вам лучше покинуть это заведение», — подошел ко мне Бугай. Голос его был под стать фигуре, громкий и глубокий. «Иначе я буду вынужден применить силу». И вот тут мне этот фарс вконец надоел. Возможно, я бы придерживался современных норм приличия, но что-то не нравился мне этот блондинчик и слишком уж радостное выражение на его лице от предвкушения того, что со мной сделают. Слишком сильно он упивался этой властью, а значит, надо показать, что стоит быть более осмотрительным. А если мне здесь нравится, вот с девушкой приятной познакомился, указал я на Елену, которая даже слегка заерзала на своем диванчике, а при следующей фразе вспыхнула румянцем. Я, может, с ней уединиться хотел, вообще-то, у вас же есть комнаты для этого, хотя я могу заняться этим и здесь. На этой фразе я перевел взгляд на Винсента, который побагровел от злости. Тут вполне удобные диванчики, не знаю, специально или нет, но Елена, похоже, очаровала и его. Вот парень и пристает к ней, стараясь, чтобы она обратила на него внимание. Способности очарования очень коварны, и если не иметь сильную волю, то можно быстро стать рабом другого человека. Впрочем, Елена и без этого была довольно привлекательной девушкой, так что тут возможны и самые обычные женские чары. «Знаешь, я передумал», — зло произнес Винсент. «Пожалуй, просто выкинуть тебя будет недостаточно. Сломай ему ноги, чтобы он забыл сюда дорогу». Было видно, что телохранителю все это не нравится, но и противиться воле нанимателя он не мог. «Прости, парень, но это моя работа», — пробурчал он, потянув ко мне свои лапищи. «И ты меня», — кивнул я, перехватив его руки. В следующий миг он перелетел через диван и с силой впечатался в стену. Немного личной силой, чуток пинка телекинезом, и нужный эффект создан. Так забавно было смотреть на лицо этого Винсента, который поверить не мог в происходящее. А вот Елена смотрела на меня, откровенно восхищаясь, что не укрылась от молодого аристократа. Его это прямо сильно задело, так что парень направил в мою сторону руку, на которой что-то засветилось. Сверкнуло, и рядом со мной появилась проплешина в диване, который прожгло насквозь. «Ну вот, диванчики испортили», — хмыкнул я. «Ведь на месте этой дыры должен был оказаться я, но я просто сместился до момента попадания. Придется выбирать другую комнату, чтобы уединиться». Винсент на это что-то невнятно заорал, но рисковать больше я не собирался, и за мгновение до его удара оказался у него за спиной. «Медленно», — произнес я ему практически на ухо и ударил ребром ладони сзади так, чтобы гарантированно вырубить буйного мага и при этом не убить. Все же я не знал, кто он такой, и не хотелось бы сразу влипать в неприятности. Правда, это не помешало затрофить все, что было при нем. Все же парень хотел нанести мне вред, и за это надо платить, и пусть радуется, что я его не избил. «Как ты это сделал?» Не сводя с меня взгляда, спросила Елена. «Такому можно научиться, если приложить достаточно усилий», уклончиво ответил я, прекрасно представляя, какое впечатление это произвело на нее. Собственно говоря, ради этого эффекта я и старался, так как с этими двумя можно было бы справиться и быстрее. Очень сомневаюсь, что они были бы готовы противостоять первородному, который пока хоть и не может действовать в свою полную силу. Так что у этих двоих изначально шансов не было. «Что для этого требуется?» — решительно произнесла девушка, даже вскочив со своего места. «Принести мне клятву верности», — хмыкнул я. «И ты научишь меня подобному?» — бросила она взгляд на мой перстень аристократа. «Я, правда, говорил про нечто другое, но в целом это действительно схоже со служением аристократу. Я смогу лучше понять свою силу после такого, поверь. Тебя мало кто готов был бы взять на обучение», — улыбнулся я, — «да и встретились мы случайно, так что иного шанса у тебя не будет, и вряд ли я появлюсь здесь еще». «Тогда я согласна», — с секундной задержкой, но все же ответила Елена. «Ты же понимаешь, что пути назад не будет», — спросил я чисто ради проформы. «Я уже принял решение, что она станет моей слугой, и отказываться от девушки мне не хотелось. Может, я и собственник, но и исправлять себя мне не хочется. Ты просто не представляешь, каково это, быть кем-то и не понимать, что это значит», — сжала она ладони в кулаки и, глядя на меня, уверенно продолжила. «Я не понимаю своих сил и не знаю, к чему они меня приведут, но и отказаться от этого уже не могу. Власть над людьми затягивает, правда?» — спросил я, встав в шаге от нее и взяв девушку за подбородок. «Я и сама не заметила, как пристрастилась к этому», — честно ответила Елена. «Я хочу понять, на что я способна. В тебе я вижу того, кто сможет мне это объяснить. Всяко лучше, чем однажды погибнуть просто из-за того, что кто-то, как и ты, сможет преодолеть мое воздействие. А ты умна», — улыбнулся я. А ведь действительно, она молодец. На самом деле мало кто из моих братьев или сестер простил бы птенцу попытку взять его под контроль. Скорее, ему за наглость такого рода тут же оторвали бы голову, ну а я всегда был своего рода вольнодумцем из всех них. Вот и заинтересовался девушкой, вместо того, что подсказывали изначально инстинкты. «Надеюсь, у тебя не будет проблем с ними?» – спросил я, указывая на Винсента. «Если я стану слугой другого аристократа, то нет», – помотала она головой. «Я буду уже под защитой другого рода, и только по решению его главы все может измениться. Как тебе повезло, что я и есть глава своего рода, я сделал шаг еще ближе. Что ты чувствуешь, когда смотришь на меня? Мне надо было проверить одну догадку, и ответ девушки помог бы мне в этом. Что тебе, что вам необходимо подчиняться?» Елена только порывалась упасть на колени, но я ее остановил. «Никому и никогда не позволяй опустить себя на колени», строго произнес я, удерживая ее за плечи. «Я не буду требовать подобного от тебя, и никто иной этого сделать не сможет. Я лишь жду от тебя верности, и если ты не оправдаешь моих надежд, то я и буду тем, кто вынесет тебе приговор». «Я согласна». Елена после всего этого слегка побледнела, но все же не отступила. Можно было, конечно, ее еще проверить как-нибудь, но издеваться над бедной девушкой я не видел смысла. А вот что мне не нравилось, что она была так слаба. Очаровать обычных людей – невелико достижение, а раз она станет моей слугой, то как минимум мне бы не хотелось, чтобы ее бы убили в первой же стычке. «Тогда ты должна принять мою кровь и принести клятву», – торжественно произнес я, прекрасно чувствуя, что чего-то подобного она от меня сейчас ждала. «Так что зачем обманывать ожидания такой интересной девушки? Я могу попробовать ее», – даже облизнула губы от предвкушения Елена. «Пусть изначально она хотела выпить меня и ее манил мой запах, но ведь в итоге это я попробовал ее крови. Да и девушка должна была ощущать себя рядом со мной не так, как со всеми. Все же присутствие первородного птенца и их потомки должны чувствовать, и не ее вина, что ей никто об этом не рассказал». «Конечно», — улыбнулся я, проведя рукой по запястью. Подсказывать Елене ничего не потребовалось, так как стоило только появиться первым каплям крови, как она припала к ране и стала вылизывать кровь, полностью отдаваясь этому процессу. Правда, к ее сожалению, этот процесс не был долгим, но главного я добился, моя кровь была в ее организме. «Я клянусь в верности тебе, Демиан», смотря на меня своими пылающими красным светом глазами, произнесла девушка, чьи губы были слегка испачканы в моей крови. Она была возбуждена от ощущений, что сейчас испытывал ее организм. Вряд ли ей доводилось испытывать настолько сладкую для птенцов кровь. И теперь вряд ли Елена когда-нибудь согласится на что-то еще. Кровь связывает таких существ, как мы, нерушимыми узами, и произнесенная клятва не была пустым звуком. «Я принимаю твою клятву», – торжественно произнес я, и на несколько мгновений на шее Елены появился темный ободок из рун крови, который был проявлением установленной клятвы между нами. Он исчез так же быстро, как и появился, а сама девушка при этом ничего не почувствовала. Еще одно инстинктивное явление, на которое был способен каждый первородный. И именно из-за этой связи мы не боялись включать новых птенцов в свою свиту, они просто не могли предать нас и только со временем и при достаточно сильной воле могли сопротивляться нашим приказам. Правда, и с приказами мало кто заигрывал, ведь нужна верность, а не покорность. В последнем нет ничего интересного. «А теперь расскажи подробнее про это место и про своего друга», — попросил я ее. Винсент Кол всегда считал себя очень важным человеком. Как-никак аристократ, уже неизвестно в каком поколении он мог просто наслаждаться тем, что создали его предки. На самом деле парень не был прямо чтобы особо силен и прекрасно осознавал свое место в иерархии семьи, но при этом Винсент знал, как найти подход к отцу, чтобы тот мог позволить пусть и не наследнику рода, но все же заниматься довольно важными для их семьи делами. Именно благодаря этому Винсент добился того, что ему позволили открыть элитный клуб в одном из значимых для его рода городов на территории империи. Через этот город проходило множество логистических путей, а значит, никого не удивит парочка лишних фур, которые могут не добраться до прописанных в их путевых листах складов. Контрабанда, торговля запрещенными веществами, сбыт и перепродажа того, что добывалось в разломах и что было запрещено к официальной торговле, в общем, чем только его род неофициально не занимался. При этом официально они были владельцами крупных сетей различных направленностей, что позволяло объяснять их достаток и успех. Да, калы не были сильны как маги, но у них было достаточно денег, чтобы обеспечить себя не только официальными отрядами стражей рода, но и теми, кто был готов заняться грязной работой. Поэтому и Винсенту, пусть он звезд с неба не хватал, позволили занять одно из важных направлений для сбыта товара, и все это прикрыть клубом, внутри которого чего только не происходило. Но самое главное, что через клуб проходили, в том числе отмытые через другие направления деньги. Деньги, которых блондин сейчас не видел. В данный момент он находился в хранилище под клубом, которое было начисто вычищено, и все это произошло за время, пока он в отключке валялся в одной из VIP-комнат вместе со своим телохранителем. «Как это произошло?» – глухо спросил он у одного из охранников, который должен был как раз следить за этим местом. «Простите, я не знаю», – виновато опустил он взгляд. «Мы на мгновение прикрыли глаза, а затем тут появились гости сверху и почему-то они решили, что здесь для них устроили вечеринку. И мы». Он уже слышал от них этот бред, но по всему выходило, что посетители клуба ни с того ни с сего вдруг спустились на нижний этаж, который был закрыт для всех посетителей и устроили тут продолжение вечеринки по ходу дела еще и забирая себе деньги из хранилища. Но не это было страшно на самом деле. Денег, по сути, здесь было не так много, да и в соседнем помещении остались вещи, которые полностью покрыли бы потери. Хуже всего было потерять обезличенные банковские карточки, которые использовались для не самых законных операций рода. Их даже заблокировать нельзя было и к счетам, во избежание хоть каких-то связей с колами, не было никакого доступа. По сути, этими карточками можно было как расплачиваться за товары и услуги, так и просто использовать в повседневности. Раньше Винсенту казалось, что это идеальный вариант, который позволяет не оставлять следов, да и никто не спросит у аристократа, откуда у него столько денег, тем более если эти карточки маскируются под самые известные мировые банки. Но именно они оказались самым слабым звеном, на них были слишком большие суммы, которые без карточек просто не снять. Получается, в попытке защитить самих себя от возможного преследования со стороны имперских служб, калы переиграли самих себя, отец меня убьет, он точно подобного не простит, тихо прошептал Винсент, и вновь посмотрел на главу охраны, который мялся рядом со своими подчиненными. Записи с камер есть, можно понять, кто это был и найти его. К сожалению, людей было слишком много и они отвлекли на себя всех моих парней, виновато развел руками седой мужчина, который и сам не ожидал, что когда-нибудь окажется в подобной ситуации. Кто-то из них проник в серверную и никаких записей не осталось, да и не было тут камер, во избежание сами знаете чего, идиоты, заорал Винсент, вы хоть понимаете, что это все ваша вина, это вы не смогли обеспечить безопасность этого места и теперь у всех нас большие проблемы, но, господин, они же не тронули ничего из разломов и других товаров, попробовал возразить один из охранников и тут же рухнул на пол с прожженной головой, кто-то еще хочет попробовать мне возразить, пылающим буквально взглядом посмотрел на своих подчиненных Винсент Кол. «Вы слуги рода Кол и что-то я не припомню, что кому-то разрешал давать мне советы. Вы должны были обеспечить сохранность и неприкосновенность всего, что находилось в этом месте, а не рассуждать о том, что тут есть». Блондин подошел к главе охраны. «Разберись с тем, что твои люди слишком много болтают или это сделаю я, а мои методы вам не понравятся. И найдите мне того, кто все это начал. Не могли обычные посетители клуба просто взять и сойти с ума, чтобы вторгнуться сюда, где есть охрана. Как прикажете, господин», отчаянно стараясь не бледнеть при виде разъяренного мага, произнес глава охраны. Пусть как маг Винсент не мог похвастаться большими силами, но для обычных людей и того, что он только что продемонстрировал, было достаточно. У всего есть цена и у их высоких зарплат тоже. Не до всех это доходило сразу, ну а сейчас уже поздно что-то менять. Они просто обязаны найти того, кто все это устроил, иначе их будет ждать только смерть. Глава 9. А что, так можно было? Удивленно переспросил я, наблюдая за тем, как банкомат легко выдает нам деньги. Ну я же не просто так крутилась в таком обществе, пожала плечами Елена, довольно посматривая на количество купюр. Поняла, как и что там работает. Да и некоторые мои жертвы были довольно говорливыми, и рассказали про различные схемы, которые я потом проверяла. «А за этими деньгами никто не придет?» – недоверчиво спросил я ее. «Нет», – улыбнулась девушка, сказав мне, что на этом достаточно. Это специальные средства, которые изначально делают так, что воспользоваться ими можно только с картой, отследить их сложно. Но и поэтому заблокировать их не могут, потому что доступа у них к счетам просто нет. Это позволяет при проверках сказать, что эти средства никому не принадлежат. Правда, все равно такие карточки лучше не держать на виду и спрятать. Очень странная, конечно, система, покачал я головой, смотря на все эти бумажки. В мое время как-то золото и серебро было более распространено, и там достаточно было добраться до любого лагеря разбойников или казначея местного лорда, чтобы получить все, что хочешь, и потом оплачивать свою безбедную жизнь на протяжении нескольких не то что месяцев, но и лет. А за это время очень многое изменилось, и вот придумали какие-то бумажки, которые заменили собой золото, а теперь, оказывается, есть и электронные деньги, что вообще выходит за рамки моего понимания. С другой стороны, приспосабливаться надо. И тем не менее это не решение всех проблем, вздохнув, произнесла Елена, пока мы удалялись от банкоматов в сторону моего дома. Что ты имеешь в виду? То, что это все же большие деньги, и их появление может вызвать не самые удобные вопросы. Поэтому надо позаботиться хоть о каком-то варианте их легализации, чтобы мы могли их использовать уже более открыто. А ты как-то быстро смирилась со своей ролью? Внимательно посмотрел я на нее. Прошло всего немного времени с момента, когда усиленная моей кровью Елена задурила голову гостям клуба, чтобы они проникли в закрытые для посещения помещения и устроили там кавардак. Именно она придумала, как нам заработать денег, после того, как я рассказал об изначальной цели моего визита в клуб. И да, это она догадалась наведаться в серверную, чтобы избавиться от записей, которые могли бы указать на нас. Правда, как оказалось, внутри записей почти не велось, но лучше пусть будет так, чем нас все же смогут вычислить. Конечно, оставался шанс, что этот Винсент захочет на мне отыграться за свой позор, но сомнительно, что блондинчик свяжет эти два случая вместе. Слишком невероятно это звучит, особенно, если ничего не знать о первородных и наших птенцах. Кто-то очень хорошо постарался, чтобы истории о вампирах считались лишь выдумкой писателей и не более того. А это говорит о довольно большом размахе, ведь человечество забыло о нас как о реальных существах, наряду сразу с несколькими другими видами того, что можно было бы назвать сверхъестественным. Стать слугой того или иного рода мечтают многие, пожала плечами Елена. Так что я тоже думал развить свои способности и попробовать воздействовать на какого-нибудь молодого симпатичного аристократа. А дальше он ввел бы меня в свой род. Ну и что делать после этого, смотрела бы по обстоятельствам. Забавно, получается, я и стал этим аристократом, хмыкнул я. Ну почти, кивнула девушка. А что со мной не так, весело улыбнулся я, смотря на нее. В моих планах это я должна была крутить этим аристократом, а не наоборот, призналась она. Ну и сейчас я чувствую, что мне следует быть максимально откровенной перед тем, кто способен на подобные вещи, неопределенно махнула Елена рукой. Какая сообразительная мне слуга попалась, покачал я головой. Получается, нам осталось только закрепить это юридически, чтобы ты стала официальной слугой,